Аспирин вздохнул, вдруг ощутив себя стариком. Юность далеко позади, теперь его в палатку калачом не заманишь. Подавай номер люкс со всеми удобствами. Может, и прав Вискас, может, и была Люба. Аспирин когда-то читал в каком-то журнале, что детей, родившихся в результате курортных романов, в больницах называют подснежниками. Они появляются на свет ранней весной. Интересно, когда у Алены день рождения? Он полез в ящик стола и вытащил запаянное в ламинат свидетельство. 15 марта. Вот оно что. В квартире потемнело. Там, снаружи, снова шел проливной дождь. Аспирин сидел на диване и улыбался. Ну его все нафиг. Хватит ребусов. Пусть будет Люба. Пусть будет Крым. Пусть у него будет внебрачная дочь. Ладно, убедили. Этот босоногий, ее отчим, албанец. Почему албанец? Фиг его знает. Не ваше дело. Диктофон? Сломался или заглючил? Мишутка? Аспирин нервно засмеялся. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? Нет-нет. Пусть Вискас будет прав. Она его внебрачная дочь. У нее в семье проблемы. Ей захотелось легких каникул. Так что же, новоявленный папаша? В Макдональдс он ее сводил. Завтра сводит еще в зоопарк. Если зайдет речь об алиментах, ничего страшного. Он отстегнет ее мамаши. От официальной зарплаты, конечно. Ну, будет присылать подарки на праздники. Когда-нибудь купит путевку в санаторий. Люба замужем, значит, пристроена. Все еще улыбаясь, он снова направился в кухню. Хотелось кофе под сигаретку. Он потянулся к чайнику и замер. Мишутки на стуле не было. Аспирин нагнулся, ожидая. Очень надеясь увидеть медвежонка под столом на полу. Но и там ничего не было, кроме хлебных крошек. «Блин», — сказал сам себе Аспирин, — «в квартиру никто не входил. Или...» Он быстро прошелся по комнатам, заглянул в ванную, в туалет, на балкон, проклиная все на свете, сунулся под кровать, открыл шкаф-купе в прихожей. Нигде не было следов чужого присутствия, но и медведя не было, вот в чем закавыка. А ведь Аспирин, сидя в гостиной, никак не мог пропустить возвращение Алены, у которой к тому же нет ключа. Дождь снаружи все лил и лил. В доме сделалось так темно, что пришлось включить свет. «Я же его видел, в сотый раз говорил себе Аспирин. Я еще хотел его взять, и тут позвонил Вискас». Он обшарил кухню, заглядывая даже в навесные шкафы. Медвежонка не было. В спальне хлопнула форточка. Аспирин подпрыгнул. «Кто здесь?» Ему померещились шаги в гостиной. Оказалось, порывом ветра протащило по полу полиэтиленовый пакет. Он поднялся на цыпочки и сунул руку за пистолетом. И тут же с воплем ее отдернул. Пальцы наткнулись на мягкое, ворсистое. Медвежонок лежал на шкафу, плюшевым тельцем перекрывая доступ к пистолету. Да как, черт побери, он мог там оказаться? С превеликим трудом Аспирин взял себя в руки. Вытащил из кладовки трубу от пылесоса, поддел медвежонка и сбросил на пол. Тот упал легко и беззвучно, как и положено мягкой игрушке. Не сводя с нее глаз, Аспирин пошарил рукой на шкафу. Есть. По крайней мере, ствол был на месте. Аспирин на секунду увидел себя в зеркале. Бледный, небритый мужик целится из Макарова в плюшевую игрушку. Он снова выругался. Не выпуская оружия, пошел на кухню и все-таки сварил себе кофе. Закурил. Дым не желал вытягиваться в форточку и сизым облаком кружился над столом. «Только вернись мне назад», — думал Аспирин. «Я с тебя за все спрошу. Или ты угомонишь своего медведя?» Расстроенный Аспирин думал в этот момент о Мишутке, как взрослые обычно об игрушках не думают. «Или убирайтесь оба, к черту, к дьяволу, в Первомайск». Дождь стал реже. Алена не возвращалась. С тех пор, как она переступила порог, прошло уже 15 минут. Магазин и рынок рядом, очередей никаких нет. Давно пора было ей вернуться. Пережидает дождь? Тогда все равно пора. Вот по жестяным козырькам уже не так молотит, в лужах расходятся редкие круги. Вот-вот проглянет солнце. Где она? Что она себе позволяет? Еще через полчаса Аспирин накинул куртку и нервно посмотрел на медвежонка, по-прежнему валявшегося на полу в прихожей. Привиделось. Возвращается он обратно, отпирает дверь своим ключом, а навстречу ему